Но имя Годунова, одного из разумнейших властителей в мире, в течение столетий было и будет произносимо с омерзением во славу нравственного неуклонного правосудия. Потомство видит лобное место, обогренное кровью невинных, святого Димитрия, издыхающего под ножом убийц, героя Псковского в петле, столь многих вельмож в мрачных темницах и кельях, видит гнусную мзду рукой венценосца, предлагаемую клеветникам-доносителям, видит систему коварства, обманов, лицемерия пред людьми и Богом. Везде личину добродетели. И где добродетель? В правде ли судов Борисовых, в щедрости, в любви к гражданскому образованию, в ревности к величию России, в политике мирной и здравой? Но сей яркий для ума блеск хладен для сердца, удостоверенного, что Борис не усомнился бы ни в каком случае действовать вопреки своим мудрым государственным правилам, если бы властолюбие потребовало от него такой перемены. Он не был, но бывал тираном. Не безумствовал, но злодействовал, подобно Иоанну, устраняя совместников или казня недоброжелателей. Если Годунов на время благоустроил державу, на время возвысил ее во мнении Европы, то не он ли и ввергнул Россию в бездну злополучия, почти неслыханного, предал в добычу ляхам и бродягам, вызвал на театр сон мстителей и самозванцев истреблением древнего племени царского? Не он ли, наконец, более всех содействовал уничижению престола, воссев на нем святоубийцею?